Глава восьмая. На этой неделе я возвращаюсь домой поздно вечером, уже почти ночь, и впервые за эти дни чувствую, что стены моего дома мне чужие, слишком тихие, слишком пустые. Я закрываю за собой дверь, прислоняюсь к ней спиной и какое-то время просто стою, глядя в темноту, будто пытаюсь прочитать на ней хоть какое-то объяснение происходящего. Но никакого объяснения нет. Нет даже сил расплакаться. Будто все слезы остались там, в той тесной квартире, где Ира цеплялась за меня и хрипло звала мама. Сейчас канун Нового года, праздник, веселье, но только не в моей душе. Я механически прохожу на кухню, ставлю чайник, хотя знаю, пить я его не буду. В голове все перемешано. Работа, Ира, Ира, работа. Телефон вибрирует на столе. Сообщение от Тимура. Ответ на мой вопрос, как себя чувствует Ира. Температуры нет, 36,6. Чуть капризничает, но все нормально. Через секунду еще одно. Спрашивает, где ты. Я закрываю глаза. Это удар. Тихий, но точный. Я знаю, что не должна так реагировать. Знаю, что это не моя дочь. Знаю, что я не обязана думать о ней, но думаю постоянно. Я. Хорошо. Главное, что температура нормальная. Тимур отвечает почти сразу, будто сидел с телефоном в руках. Спасибо тебе. За все. Я знаю, что ты устала. Я не отвечаю. Не могу. Чайник срабатывает щелчком, и я выключаю его, даже не взглянув. На следующее утро я иду на работу. Свежий воздух хлещет по лицу, и первое мгновение кажется, что сейчас станет легче, но не становится. Каждый шаг через вязкий туман. В офисе я пытаюсь влиться в дела. Письма, звонки, отчеты. Я дизайнер интерьеров и иногда прихожу в коворкинг, чтобы не сойти с ума. Мои коллеги по столу здороваются, даже пытаются пошутить, но я отвечаю рассеянно. Половина сознания все еще в той маленькой комнате, где Ира лежит, свернувшись клубочком, и зовет меня тихим, осипшим голосом. Работа занимает меня только на пару часов. Потом мысли снова тянут туда, и я ловлю себя на том, что смотрю в одно место на мониторе, даже не понимая, что именно. После работы я еду к родителям. Сестра Таня уже там. Ее машина стоит во дворе. Хорошо, хоть кто-то будет рядом. Мама открывает дверь раньше, чем я успеваю позвонить. В ее глазах тревога, которая, кажется, только и ждала повода, наконец, вырваться наружу. «Анечка, что случилось?» — спрашивает она сразу. Мы переходим на кухню. Папа за столом, Таня рядом. Тепло, свет лампы, спокойный запах чая и пирога. Все это будто давит еще сильнее. Я сажусь, кладу руки на колени и какое-то мгновение просто молчу. Как будто собираюсь силами перед прыжком. «Мам, пап, у Тимура...» Я глотаю воздух. «Есть дочь». Мама резко вскидывает голову. Папа смотрит поверх очков. «Что?» Это мама. «Как это?» Это папа. И я рассказываю, но лишь вкратце. Про звонок Инессы, про ребенка, про то, что произошло 6 лет назад. Когда заканчиваю, в кухне стоит тишина, такая плотная, как будто ее можно потрогать руками. Папа тяжело вздыхает, мама прижимает пальцы к губам. Таня единственная, кто не растеряна. Она подходит ко мне и кладет руку на плечо. «Ань, ты не обязана оставаться с ним», — мягко говорит она. «Не обязана быть святой. То, что ты помогаешь ребенку, — это одно, а то, что ты должна терпеть последствия его измены, — совсем другое». Мама кивает так резко, будто хотела сказать это первой. «Ты молодая, умная. У тебя вся жизнь впереди. Он...» — мама качает головой. «Он поступил плохо. Очень плохо». Я слушаю их и чувствую, как внутри поднимается волна, не то чтобы решения, скорее понимания. Я не могу жить с Тимуром как жена. Не могу. «Я хочу подать на развод», — говорю вслух. И впервые за эти дни моя грудь становится легче. Не потому что боль исчезла, а потому что я, наконец, вслух назвала то, что давно жило во мне. Мама подходит и крепко обнимает меня. «Мы с тобой. Всегда». Таня кивает. Папа тихо добавляет. «Поступай, как велит сердце». По дороге домой я снова проверяю телефон. Сообщение от Тимура. Она заснула. Просила включить ей ту сказку, что ты читала ей перед сном. Я сжимаю телефон в ладони. Сердце болит. Слишком сильно. Я пишу. Хорошо. Если поднимется температура, позвони. И закрываю диалог.